В мире Парамиты есть лишь одно существо, способное мне навредить, император-основатель Цинье, проговорила божественный король Ланво. Несмотря на то, что он ранил, он тоже пострадал. Ему придется провести в постели несколько дней, прежде чем он оправится. Что касается моих ранений, то ты не в силах их исцелить, это может сделать лишь бассейн. Она ненадолго замолчала, прежде чем проговорить. Тем не менее, бассейн не бесконечен, и в конце концов он иссякнет. Тогда, когда я буду ранена, меня будет невозможно вылечить. Цинь-Му колебался, не зная, стоит ли ему спрашивать. Если он тебе понравился, можешь потом взять себе немного жидкости. Божественный король Ланво, казалось, прочла его мысли. В конце концов, этот бассейн не мой, он наш. Я просто его храню. Ты святой младенец, поэтому можешь использовать его воду. Цинь-Му поблагодарил. Божественный король Ланво продолжила. Ты пришел сюда, чтобы разузнать о ранениях императора-основателя Цинье, верно? Тебя не интересует мое состояние. Кроме этого, ты не собираешься спрашивать меня о божественных искусствах сознания. Цинь-Му испугался. Божественный король Ланво ушла, проговорив. Ты как-то с ним связан. Я чувствовала, что кровь в твоем теле связана с его кровью. Ты пришел сюда, чтобы найти его, а не нас. Она остановилась и повернулась. Но по глупости ты стал нашим святым младенцем. Ты увидел в этом много возможностей, поэтому решил остаться вместо того, чтобы отправиться к нему. Она была совершенно спокойна. Цинь-Му тщательно рассмотрел ее лицо, но так и не разглядел эмоций, скрывающихся за его красивыми чертами. «Все верно, император-основатель пришел сюда за мной. После того, как я отказался, он впал в ярость и сразился с тобой», Цинь-Му искренне ответил. «По правде говоря, у меня есть некоторая репутация во внешнем мире. Я пришел в Великую Пустошь в поисках деревни Беззаботной, но по случайности оказался здесь, на землях врагов Беззаботной. Внезапно, я стал святым младенцем. Тем не менее, более всего меня здесь удивила твоя красота и ум. Что ты будешь со мной делать, божественный король?» Божественный король Ланва обернулась и продолжила идти вперед, говоря, «Делать с тобой, я избавлюсь от тебя лишь в том случае, если ты причинишь нам вред. В таком случае я создам нового святого младенца». Цинь-Му почувствовал, как по его коже пробежали мурашки. В этот момент он ощутил знакомую ауру и поспешно ускорил шаги. Божественный король Ланва засмеялась. «Ты почувствовал?» Цинь-Му сдерживал себя от того, чтобы не погнуться вперед. «Что там?» Первобытный камень великого первоначала, также известный как мир духов предков, божественный король Ланва продолжал идти вперед, смеясь. «Это вход в мир духов предков». Цинь-Му шел за ней, аура, тянущая его к себе, становилось все сильнее. Мастера создания, которые построили этот мир, принесли несколько осколков первобытного камня великого первоначала. Раньше он находился во лбу великого императора, но был разрушен, и мы собрали лишь несколько кусков. Впереди сиял яркий свет, божественный король Лан вошла в его сторону. Открыв этот мир, они истощили все свои силы и не могли сохранить свои души. Увидев писание на стене, они объединились с первобытным камнем великого первоначала и создали миром духов предков. Цинь-Му заметил разрыв в пространстве и времени вместе, откуда исходил свет. Разрыв имел шестиугольную форму, напоминая глаз в межбровьях мастеров создания. Кроме того, этот глаз был намного больше. Мир духов предков спрятан в самой глубокой части мира Парамиты. «Когда мы умираем, наше сознание уходит туда», — объяснила божественный король Ланво. «Мы пережили несколько вымираний, и мир духов предков – это наш последний шанс сохранить свое наследие. Тем не менее цель великого подношения состоит в том, чтобы позволить твоему физическому телу войти в мир духов предков. Поэтому мы не можем обойтись без него». Бросив на Цинь-Му серьезный взгляд, она добавила, «Осталось 2 дня до того, как ты сможешь войти внутрь. За это время ты должен подготовить речь, которая тронет духи предков. В противном случае ты умрешь. Это будет твоим последним испытанием, после которого ты станешь святым младенцем». Глава 979. Две змеи и аромат цветка. «После того, как ты пройдешь их испытание, то обретешь глубочайшие знания и авторитет, что позволит тебе возглавить нас», — продолжила божественный король Ланво. Цинь-Му начал нервничать, но, услышав эти слова, сразу же почувствовал облегчение. «Эти 2 дня ты проведешь здесь, и я буду учить тебя методом сражения сознанием, божественный король Ланва добавила. Несмотря на то, что 2 дня – это небольшое количество времени, с твоим умом, тебе удастся понять основы. В лучшем случае ты сумеешь объединять свое сознание с ци. Циньму был худым, будто спичка. Он боялся, что ему не хватит ци, крови и сознания, поэтому достал баночку первобытной жидкости и вылил каплю на божественное сокровище духовного эмбриона, чтобы восстановить запас своих сил. Заметив это, божественный король Ланва нахмурилась и спросила: «Ты помогаешь божественному королю Шу Цзюню восстановить его физическое тело?» Циньму кивнул. «Божественный король Шу Цзюнь уже стар и ужасно отстал от времени. Нет смысла его спасать. Если ты не хочешь его убивать, то я могу сделать это вместо тебя. Добить его совершенно несложно». Внутри камня первоначала Шу Цзюнь впал в ярость из-за того, что божественный король Ланва оказалась настолько жестокой и игнорировала племенные связи. Циньму покачал головой и ответил: «Я обещал Шу Цзюню, что восстановлю его голову, поэтому я так и сделаю. Божественный король, если бы я был таким ненадежным, ты смогла бы в меня поверить?» Подумав, Ланва покачала головой. Цвет лица Циньму немного восстановился, его сознание пришло в норму, позволяя использовать божественные искусства сознания. Божественный король Ланва задействовала свое сознание и начала медленно создавать. В воздухе перед ней появилась руна, становясь все более яркой и отчетливой. Циньму повторял за ней, тоже пытаясь создать руну. Божественный король Ланва тщательно его обучала, и Циньму быстро все улавливал. Он отлично знал основные руны, которые она показывала, поэтому процесс шел очень быстро. Он даже указывал на недостатки божественного короля Ланва и помогал ей их исправить. Мастера создания часто использовали сознание, чтобы передать свои знания молодым поколениям. Тем не менее, в этом подходе был недостаток, так как он не позволял другим найти ошибки в учениях. Божественный король Ланва отказалась от этого способа и вместо этого использовала намного более долгий метод для обучения Циньму. Она лично ему обо всем рассказывала вместо того, чтобы просто всунуть знания в его голову. Она хотела, чтобы он исправил ее недостатки. Несмотря на то, что мастера создания приложили много усилий, изучая базовые руны, их достижения были довольно незначительными. В конце концов, они провели в мире Парамиты миллионы лет, и еще дольше оставались в Великой Пустоши. Это сделало их изолированными от внешнего мира, и им оставалось лишь тайком учиться у деревни Беззаботной, из-за чего они значительно уступали Циньму. Тем не менее, когда речь шла о божественных искусствах сознания, они значительно его превосходили. Несмотря на то, что божественный король Ланва твердила, что учит Циньму, на самом они учили друг друга. Время летело, и незаметно для них прошел первый день. Циньму уже научился с легкостью создавать любые руны, которые появлялись перед ним, как только в его уме проскакивала слабая мысль. Более того, он обнаружил, что руны, которые объединяли в себе ци и сознание, были в несколько раз сильнее рун, полагающихся только на что-то одно. В храме зеленого пера божественный король Ланва создала изящную зеленую змею. Забравшись на ее голову, она бросилась в бой с Циньму. Тот стоял на белой змее и создавал различные божественные искусства, чтобы защитить себя с помощью недавно изученных путей, навыков и божественных искусств. Они оба пользовались божественными искусствами создания. Взмахом руки они создавали дождь из цветов, падающих из неба, будто звезды. Волей сознания, они сжигали все вокруг небесным огнем или вызывали метеоритные дожди и землетрясения. Кроме этого, они создавали двери, ведущие в воображенные миры, и змеи залетали в них, проносясь через бесчисленные пейзажи. Они путешествовали над горами, морями, ледниками и болотами, которые быстро появлялись и исчезали. В конце концов, две гигантских змеи пересеклись, их тела извивались друг вокруг друга, сближаясь. Вблизи от них сверкали всевозможные божественные искусства сознания, превращающиеся в странные явления, непрерывно уничтожающие друг друга. Божественное искусство сознания непрерывно менялись. Он объединил сознание с великим Дао древних богов и Дао после начала, чем сильно расширил свой арсенал и сбил с толку божественного короля Ланво. Змеи ближе подобрались к друг другу, вызывая более мощные столкновения их божественных искусств. Вскоре они были друг напротив друга. Кружение змей напоминало движение звезд в небе. Их удары становились все сильнее, а божественные искусства все более изящными. Внезапно в руках Циньму появился бутон цветка. Он расцвел великолепными красными и фиолетовыми цветами, обретая завораживающий вид. Количество лепестков увеличивалось, они быстро расцветали. Вслед за ними появились тычинки и раздался приятный аромат. Божественный король Ланва увидела слабое место и стукнула по межбровью Циньму пальцем, вторгаясь своим сознанием в его тело. В этот момент цветок подлетел к ее лицу. Циньму улыбнулся и проговорил: «Это тебе». Божественный король Ланва была ошеломлена. Она убрала палец и втянула свое сознание из Циньму, проговорив: «Это было испытание. Я хотела проверить твой прогресс за последние 2 дня. Тем не менее, ты отвлекся. Ты меня разочаровываешь». Она взяла цветок из рук Циньму, обернулась и понюхала. Аромат тут же ее успокоил. Улыбнувшись, она спустилась с головы зеленой змеи и проговорила: «Можешь не делать так в следующий раз, идем быстрее, пришло время для великого подношения». Циньму поспешно спрыгнул с головы белой змеи и последовал за ней. Две змеи за их спинами продолжали летать, отказываясь расставаться. Спустя некоторое время они скрылись в лесу у храма. Циньму подошел к бассейну с первобытной жидкостью и наполнил несколько нефритовых бутылочек. Заметив это, божественный король Ланва покачала головой и сказала: «Твои бутылки слишком маленькие, сколько ты сможешь набрать? Я чувствую у тебя ауру мира бутылки племени Скрытой Горы, используй ее». Циньму достал бутылку с миром внутри, которая досталась ему от вождя племени. Внутри нее были настоящие небеса с огромным пространством, которые могли уместить не только весь бассейн, но и небо над ним. Божественный король Ланва махнула рукой, и бассейн сократился на 1/10. Десятая часть всех запасов первобытной жидкости оказались внутри мира бутылки. Так много, сердце Циньму неистово стучало. Он собирался наполнить лишь несколько бутылок, но внезапно, божественный король дала ему 10% от всего бассейна. «Ты должен идти», взглянув на него, божественный король Ланва проговорила: «Я скоро приду и начну великое подношение». Циньму кивнул и вышел из храма. Убедившись, что он ушел достаточно далеко, божественный король Ланва поспешно подошла к бассейну и бросила цветок в воду. Она наблюдала, как тот плавает и пускает корни, прежде чем улыбнуться. Воображенный цветок легко увянет, но, если посадить его в первобытную жидкость, он расцветет, поглощая питательные вещества. Циньму вышел из храма и увидел, что вожди уже подготовили множество жертвенных алтарей. Вокруг них стояли сотни мастеров создания, межбровья которых ярко сияли. Они сосредоточили всю свою силу в центре алтаря, и та сконцентрировалась, образуя жидкость. Лучи света поднялись в небо над алтарями. Таких алтарей было много, от 3 до 5 тысяч, и каждый из них испускал во тьму луч света, отчего та дрожала. Небо окрасилось багровым цветом. В этот момент осталось лишь несколько мастеров создания, готовых отбить атаку деревни Беззаботной. Все остальные собрались здесь, чтобы провести великое подношение. Циньму не ожидал, что его вхождение в мир духов предков будет таким грандиозным. Он оглянулся и увидел большой шестиугольный глаз, поднимающийся из-за храма. Это был мир духов предков, призванный из пустоты великим подношением. Он непрерывно увеличивался и поднимался. Этот мир был создан в результате слияния первобытного камня великого первоначала с мертвыми мастерами создания. Он был скрыт в пустоте, и найти дорогу к нему мог лишь умерший мастер создания, чтобы стать его частью. Там они жили вечно, становясь стражами мира Парамиты. Циньму успокоился и отправился на поиски Каньню. Она возглавляла свой клан и занималась подношением для предков. Поспешно бросившись вперед, Циньму остановился перед величественными мастерами создания и улыбнулся. «Вождь, я нашел, у меня есть жидкость». Сознание Каньню начало пульсировать, и она ответила: «Что ты здесь делаешь? Великое подношение вот-вот закончится. Быстро возвращайся и готовься войти в мир духов предков». Циньму продолжал улыбаться. «Я обещал тебе, что достану первобытную жидкость. Где твой святой артефакт, трава семи духов?» Каньню поспешно ответила: «Я не могу сейчас отвлекаться, святой младенец. Призыв мира духов предков – это большое событие. Быстро возвращайся. Если нас увидит божественный король, у меня будут проблемы». Циньму хотел что-то сказать, когда внезапно его подняла мощная волна сознания. Вскоре он снова оказался у дворца, сбоку от него стояла божественный король Ланво. Тело божественного короля Ланва уже вернулось к своим обычным размерам. Она выглядела невероятно внушительно, смотря на мир духов предков, висящий в небе. Шестиугольный глаз в воздухе становился все больше, и если присмотреться, можно было увидеть то, что было у него внутри. Казалось, что там бушевали бесчисленные волны света. Зрелище было невероятно странным. В конце концов в небе раздался оглушительный грохот. Мир духов предков остановился и перестал увеличиваться в размерах. Хорошо, божественный король Ланва увидела, что Циньму смотрит на нее, и проговорила. «Можешь входить, но Шу Цзюнь должен остаться здесь. Он не святой младенец, поэтому не имеет права входить в мир духов предков. Божественный король Шу Цзюнь, выходи». Глаз в межбровье Циньму открылся, и снаружи показались длинные, неухоженные волосы Шу Цзюня. Он злостно спросил, почему тот, кто не является мастером создания, может войти в мир духов предков, но я, божественный король, не могу. Что это за логика? Циньму его успокоил. Расслабься, божественный король. Если я получу предков, то передам его тебе. Божественный король Ланва покачала головой. У тебя нет на это права. Божественный король древности сейчас не считается божественным королем. Более того, ты приложил руку к нашему поражению. Нам пора идти. Она взяла Циньму за руку и отправилась в мир духов предков. Гигантский шестиугольный глаз в небе внезапно открылся и, казалось, уставился на них. В следующий миг он разразился лучом света, и Циньму и божественный король Ланва тут же исчезли из мира Парамиты. Глава 980. Дукси предков. Гигантский шестиугольный глаз в небе медленно открывался и закрывался, оставляя вертикальную щель, протянувшуюся с севера на юг. Он напоминал глаз спящей красотки, и время от времени вздрагивал. Лучи света, исходящие из мира духов предков, напоминали ресницы красивой девушки, вот только они были не черными, а разноцветными. Если бы это увидел Циньму, он был бы ошеломлен. Тем не менее, он уже находился в мире духов предков. Циньму было трудно описать чувства, которые он испытывал в данный момент. Он стоял посреди ладони божественного короля Ланво, витая среди бескрайнего моря мыслей и сознания, пульсирующего, будто мозг. Они путешествовали сквозь это море, слыша звук, напоминающий длинный вой гигантского куна. Спустя некоторое время они увидели величественные горы и реки, проносящиеся мимо них. Затем впереди показалось звездное небо и следы гигантов, путешествующих по вселенной. Перед их глазами рождались миры всевозможных размеров. Они были невероятно огромны и ослепительны, поглощая все вокруг. Затем Циньму увидел, как эти миры разрушаются. Эта картина обладала ужасающей, но в то же время завораживающей красотой. Это были воспоминания духов предков мастеров создания. Божественный король Ланва и Циньму пролетали сквозь их мысли и время от времени видели моменты из их жизни. Вокруг раздавалось множество громких звуков. Кто-то шептал им на уши, где-то звенел грохот битвы, от которого дрожало небо. Затем раздались странные песнопения, будто множество людей собрались для великого жертвоприношения. Некоторые звуки содержали в себе тайны природы и секреты мира. Они тоже были частью воспоминания духов предков. Воспоминания состояли не только из изображений, но и из звуков. Спустя некоторое время божественный король Ланва привела Циньму в центр мира духов предков. Там Циньму увидел древних существ, пожертвовавших собой, чтобы слиться с первобытным камнем великого первоначала и создать мир духов предков. Их силуэты были крайне высокими и огромными, они напоминали гигантов, касающихся своими головами небес. Вокруг них сияло слабое красное свечение. Всего их было 27. Эти мастера создания пережили огромные трудности и вывели свою расу из бесчисленного количества опасностей и препятствий, создавая мир Парамиты. В каждой расе было много людей, которые жертвовали своей жизнью и мудростью. Мастера создания не были исключением. В самый трудный момент, группа мастеров создания, достойных похвалы и скорби, взяли на себя тяжелую ношу и сразились с великим императором, запечатывая его в области высшего сознания. После боя появилась еще одна группа героев, которая вывела оставшихся людей своей расы, не дав им быть убитыми. Они пересекли Великую пустыню и добрались к краю Великой пустоши. Именно они построили мост пустоты и три странных дома, позволяя выжившим открыть мир Парамиты. Именно они, поняв, что умирают из-за того, что истощили все свои силы, пожертвовали собой и слились с первобытным камнем Великого первоначала, создавая мир духов предков. Даже после смерти они остались защитниками своей расы. Должно быть, они обладали выдающимися талантами или удивительной боевой мощью. Именно благодаря им удалось создать удивительный мост пустоты и даже заманить в ловушку небесную преподобную Сю и небесного преподобного Хо. Они достойны уважения. Циньму почувствовал глубокое почтение. Божественный король Ланва поставила его на землю и освободила свое сознание, пробуждая мастеров создания ото сна, прежде чем рассказать им о явлении святого младенца. 27 мастеров создания проснулись и смутно переглянулись, делясь друг с другом мыслями. Циньму стоял посреди пустоты, чувствуя себя довольно неловко. Он начал сомневаться в том, что если божественный король Ланва сможет их остановить, если они решат его убить, послушают ли они ее, величественное сознание легко задрожало, превращаясь в голос, который встряхнул весь мир духов предков. В следующий миг Циньму почувствовал, как на него упали множественные взгляды, пронзающие его насквозь, не позволяя что-то скрыть. Человек, не принадлежащий к нашей расе, стал святым младенцем. Это просто нелепо. Тем не менее, пророчество не может ошибаться. Сознание предков из дворца не говорило, что святой младенец будет мастером создания. Величественное сознание неторопливо проговорило: «Если божественный король и наши люди решили отправить тебя сюда, то значит ты должен обладать нужными качествами, чтобы их убедить», — раздался голос другого величественного сознания. «Тем не менее, святой младенец обретет мудрость наших людей. Он не просто столкнется с нашими врагами, но также должен повести наших людей по пути к спасению. У нас есть к тебе несколько вопросов, которые проверят, обладаешь ли ты достаточной мудростью». Циньму кивнул. Оглушительный голос продолжил: «Человек по имени Цинье пришел в мир Парамиты. У него, и у благодетеля нашей расы, небесного преподобного Юня, были старые связи, поэтому он попросил у нас немного земли. Тем не менее, теперь он забрал себе почти половину мира Парамиты и построил на нее деревню Беззаботную. Вражда между мастерами создания и деревней Беззаботной длится уже более 2000 лет. Как ты собираешься избавиться от Цинья и деревни Беззаботной, чтобы восстановить мир в мире Парамиты?» Циньму ответил: «Я могу вернуть мир в мире Парамиты, не избавляясь от деревни Беззаботной. Я хотел бы услышать детали». Циньму продолжил: «Я, 107-й потомок императора-основателя Цинье. После того, как я стану святым младенцем, я займусь созданием мира между деревней Беззаботной и мастерами создания». Величественные силуэты вздрогнули, отчего весь мир Парамиты начал дрожать. В мире духов предков поднялись ужасающие ветры из сознания. Божественный король Ланва слегка нахмурилась. Она с самого начала опасалась, что Циньму решит так рано раскрыть свою личность. Если бы им удалось медленно пробудить энтузиазм мастеров создания, прежде чем раскрыть личность Циньму, духи предков сильнее бы колебались насчет того, чтобы его убить. Циньму слегка поспешил, первым делом раскрыв свою родственную связь с Цинье. «Ты, посторонний человек, к тому же потомок Цинье, может быть, ты шпион?» — спросило другое сознание. «У тебя будет шанс это объяснить. Если твой ответ нас не удовлетворит, то мы справимся без святого младенца». Циньму спросил: «Духи предков, можно спросить, кто такие мастера создания? Что такое раса мастеров создания?» Духи предков не понимали, о чем он. Циньму продолжил: «Я владею первобытным камнем великого первоначала и сильным сознанием, способным создавать вещи. Я мастер создания». Создание одного из духов дрогнуло. «Ты можешь называть себя мастером создания. Если я, посторонний человек, могу стать мастером создания и частью вашей расы, то почему вы отстраняетесь от императора-основателя и неуклонно пытаетесь уничтожить деревню Беззаботную?» — озадаченно спросил Циньму. Сознание другого духа проговорило: «Цинье привел людей деревни Беззаботной, чтобы те захватили нашу землю мира Парамиты. Наша вражда невероятно глубока, нас нельзя помирить». Циньму спросил: «Я видел историю мастеров создания. Во время древней первобытной эпохи вы были разделены на различные племена. Вы сражались и убивали друг друга, уничтожая целые кланы. Как эти зверства идут в сравнении с императором-основателем?» Духи предков замолчали, прежде чем один из них ответил: «Скорее всего, они хуже, если не такие же». Циньму продолжил: «Так называемые мастера создания изначально были обычными людьми. Только после того, как они овладели первобытным камнем великого первоначала, они обрели способность создавать что-то из пустоты. С течением времени, из-за своей схожести друг с другом, ваши племена построили цивилизацию мастеров создания. Император-основатель Цинье лишь хочет дать своим людям возможность выжить, поэтому он был вынужден вас обмануть. Думаю, что он не атаковал мастеров создания мира Парамиты по своей инициативе. Я прав. Конфликт между вами возник из-за того, что мастера создания хотели вернуть себе свои земли, что и привело к бесконечным битвам. Деревня Беззаботная, должно быть, понесла более тяжелые потери, чем мастера создания. Другой дух предков проговорил: они захватчики, а мы те, на чьи земли вторглись. Избавиться от них и вернуть свои земли – это естественное решение. Совсем недавно к ним присоединился головастый младенец, который убил огромное количество наших людей. Твое объяснение не имеет никакого смысла, божественный король Ланво, тебе стоит найти другого святого младенца. Множество потоков сознания задрожало, устремляясь к Циньму, чтобы его убить. Внезапно тот проговорил: что, если деревня Беззаботная сможет создать в великой пустоши жизнь после смерти? Потоки сознания остановились. Циньму продолжил: этот головастый младенец, мой брат Цинь Фэнцин. Он родился в Юду и является сыном Юду, богом, контролирующим мертвых. Он может создать Юду в великой пустоши и мире Парамиты, создавая место для упокоения душ мертвых. Он также может воскресить души ваших людей, погибших в битве великой пустоши, и избавиться от монстров, населяющих великую пустошь, превращая ее в место, пригодное для жизни. Кроме того, он может не дать миру Парамиты превратиться в новую великую пустошь. Сделав недолгую паузу, он добавил: чем больше мастеров создания умирает в мире Парамиты, тем больше здесь разрушенного сознания, что увеличивает шансы того, что он превратится в великую пустошь. Именно поэтому предки создали мир духов предков. Я прав? Духи предков молчали. Тем не менее, количество сознания, которое может удерживать мир духов предков, ограничено. Наступит день, когда разрушенное сознание мира Парамиты превысит его предел, и он разрушится. Как только произойдет, мир Парамиты превратится в великую пустошь, продолжал Циньму. Великий враг мастеров создания, головастый младенец Цинь Фэнцин, это именно тот человек, который способен восстановить порядок в мире Парамиты и превратить великую пустошь в место, пригодное для жизни. Мастера создания дали императору-основателю землю для жизни. Взамен, его потомок даст вам мир без забот. С чего бы нам от этого отказываться? Создание 27 духов начали что-то обсуждать. Спустя некоторое время один из них ответил: хотя мы бы могли решить наш конфликт с деревней Беззаботной, в великую пустошь все еще будут пребывать враги даже после того, как в ней навести порядок. В таком случае, наша раса и дальше будет находиться перед угрозой уничтожения. Циньму улыбнулся и проговорил: можно узнать, если сравнить современных мастеров создания с теми, что жили 20 тысяч лет назад, то они стали сильнее. Духи предков были ошеломлены. Один из них проговорил: современные мастера создания сильнее. Циньму засмеялся и проговорил: жить в изоляции, значит отставать от мира. Когда мастера создания сбежали и создали великую пустошь, они думали, что находятся в безопасности. Тем не менее, прибытие великого императора принесло разрушение и с легкостью уничтожило вашу цивилизацию. Когда к вам пришел небесный преподобный Юнь, он принес вам знания внешнего мира, помогая избавиться от великого императора. Тем не менее, вы сбежали снова, создавая мир Парамиты. Затем к вам пришел император-основатель, принеся с собой новые знания. Ваши пути, навыки и божественные искусства снова начали быстро развиваться и превзошли ваши прежние достижения. Его голос был настолько громким, что даже глухой мог его услышать. По моим наблюдениям, в вашей расе около миллиона людей. Если бы не император-основатель, сколько времени бы вы протянули, прежде чем вас бы уничтожили? Оставаясь здесь, вы не подвергаетесь внешнему давлению, из-за чего медленно вымираете и перестаете процветать. Мир Парамиты – место, где можно осесть, в то время как Великая Пустошь позволяет взаимодействовать со внешним миром. С ее помощью ваша раса медленно начнет процветать и становиться сильнее. Сознание духов предков снова начали что-то обсуждать, их разговор был крайне напряженным. Циньму молчал. Спустя некоторое время духи предков пришли к единому выводу. Древний голос спросил: мы так и не спросили твоего имени. Святой младенец, как мы можем к тебе обращаться? Циньму из вечного мира, улыбнувшись, он добавил: возможно, вы не слышали моего имени раньше, но небесный преподобный Юнь мог вам обо мне рассказывать. Я, небесный преподобный Мурайских небес дракона Ханя, один из пяти основателей Небесного Союза. Духи предков замолчали. Спустя некоторое время один из них проговорил: мы никогда не слышали, чтобы небесный преподобный Юнь о тебе вспоминал. Циньму ужасно помрачнел в лице. Он чувствовал себя слегка униженным и разозлился. Божественный король Ланва молчала, на ее лице было равнодушное выражение. Тем не менее, в этот момент она тихо рассмеялась. Лицо Циньму стало красным, он пробормотал. Имя небесного преподобного Му очень известно. Он был телом тирана дракона Ханя и телом тирана высшего императора. Во время эпохи Вечного Мира он стал телом тирана Вечного Мира. Я очень сильный. Божественный король Ланва не могла сдержать смех и отвернулась. Святой младенец, ты готов принять миллиард лет мудрости нашей расы? Множество сознаний в мире духов предков задрожали, говоря одним голосом. Циньму был поражен. Поспешно собравшись с мыслями, он торжественно проговорил, «Я готов», мир духов предков задрожал, когда бесчисленные сознания превратились в потоки света, потопая его под собой. Глава 981. Басимхе без пути божественных с искусств. В мозг Циньму хлынул бесконечный поток информации. Это были сложные знания мастеров создания, берущие свое начало с момента появления их расы и заканчивающиеся нашими днями. Его память была полностью заполнена в следующий миг. Он чувствовал их восторг, когда они впервые увидели первобытный камень великого первоначала, счастье, когда они впервые сумели создать вещи с помощью сознания. Он разделил их взволнованность, когда им удалось открыть первые божественные искусства создания. Кроме этого, он понял великую радость создания. Он видел, как мастера создания создают все в мире. Они создавали и меняли природу, строили горы и долины, реки и ручьи, а также ходили по морю и облаках. Они чувствовали состояние ума, в котором они находились в процессе. Они обладали уникальным пониманием Вселенной и природы и находились в тесной связи с ними. Циньму даже переживал чувства мастеров создания, когда те погибали на поле битвы. Гром барабанов и молний, кипение их крови, он чувствовал все это. Он переживал моменты, когда они разрушали все вокруг во время боя, испытывая их радость и кровожадность. Он даже испытывал изысканное состояние ума, в котором они создавали прекрасные миры. Они могли создавать солнце, луну, звезды и самые прекрасные цветы, на поверхность которых они тщательно наносили сложные руны. Он разделял их радость и печаль. Внутренние конфликты, смерть друзей и даже увядание цветка вызывало у них печаль, из-за которой жестокие гиганты проливали слезы. Божественные искусства сознания были для них обыденной вещью. Тоже можно было сказать и о разрушениях и массовых убийствах. Он начал осваивать их понимание сознания и создания. Всевозможная информация наполняла его мозг, формируя обширный спектр знаний. Циньму чувствовал, будто пережил миллиард лет и стал свидетелем взлетов и падения цивилизаций. Он все еще оставался собой, но уже был свидетелем множества событий и обрел огромное количество знаний, понимания и божественных искусств сознания. Божественный король Ланва стояла сбоку от него, с завистью наблюдая, как свет мира духов предков проникает в его межбровье. Спустя некоторое время свет, потопивший под Циньму, потускнел, и передача знаний закончилась. В мире духов предков снова воцарился покой. 27 духов стояли среди красного света, молча смотря на Циньму. Сияние в межбровье Циньму рассеялось, но он не проснулся. Внезапно его третий глаз открылся, и свет, сформированный его сознанием, начал становиться все ярче. Кроме этого, они почувствовали сильные волны жизненной ци, исходящие из его тела. Она смешивалась с его сознанием, сливаясь воедино. Под ногами Циньму внезапно открылась область божественного сокровища духовного эмбриона. Над ним появилось звездное небо, накрывая тысячи километров мира духов предков. Каждая из звезд двигалась по своей траектории, формируя галактику. Пролетев мимо божественного короля Ланва и 27 духов предков, она поднялась в небо. Над ними появился небесный герцог с лицом Циньму. Зеленое первобытное дерево вырвалось из земли, протянувшись к звездам. Под диаграммой Тайцзи божественного сокровища возникла непроглядная тьма. Это было неизмеримо глубокое Юду. Диаграмма Тайцзи начала вращаться, райские дворцы вокруг нее сформировали странный беспорядок. Некоторые из них витали в небе, в то время как другие находились под землей или на поверхности диаграммы Тайцзи. Божественный король Ланва и 27 духов предков рассматривали видения древних богов, исполняя свои обязанности и заняв свои места. Они вместе охраняли Циньму. На лице божественного короля Ланва виднелось выражение удивления. Божественное сокровище и райские дворцы, продемонстрированные Циньму, полностью разрушили ее представление о совершенствовании божественных сокровищ и райских дворцов. Райские дворцы Циньму находились внутри его божественного сокровища. Они были совершенно не такими, как у богов деревни Беззаботной. Райские дворцы богов деревни Беззаботной находились над их божественными сокровищами. Более того, у Циньму было только одно божественное сокровище, в то время как у богов деревни Беззаботной – 7. Еще одна странность заключалась в том, что количество райских дворцов Циньму было неправильным. У богов был лишь один райский дворец, в то время как у Циньму их было 14. Между тем, в божественном сокровище духовного эмбриона быстро открывался 15-й райский дворец. Он открывает райский дворец, взгляд божественного короля Ланва вспыхнул. Она внимательно наблюдала, как Циньму открывает новый райский дворец, думая, может быть, это нам поможет. Многие из нас умерли, пытаясь открыть райский дворец сознания в прошлом. Когда император-основатель построил деревню Беззаботную, божественный король Ланва повела людей, чтобы атаковать ее. В результате обе стороны понесли серьезные потери. Божественный король Ланва тут же осознала, что если мастера создания не примут систему совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов, они будут отставать в силе и их отставание будет лишь усиливаться. Таким образом, она решила принять систему совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов. Тем не менее, они ничего не знали об этом. К счастью, они сумели взять в плен многих богов из деревни Беззаботной. Им было несложно извлечь воспоминания из этих богов. Узнать что-то было несложно, а открыть было совершенно другим делом. Пытаясь открыть 7 божественных сокровищ и райский дворец, многие мастера создания погибли. Это привело к даже большему количеству жертв, чем битва с деревней Беззаботной. После бесчисленных неудач они наконец освоили систему. 7 божественных сокровищ и райский дворец, которые они открыли, отличались от тех, что были у людей деревни Беззаботной. Деревня Беззаботная шла по пути богов, в то время как они шли по пути сознания. Теперь Циньму продемонстрировал им совершенно другой подход. Несмотря на то, что тот базировался на божественных сокровищах и райском дворце, он был намного лучше них и превосходил их систему сознания. Божественный король, что он делает? Спросила у нее сознание духа предка. Божественный король Ланва тщательно осмотрела райский дворец, который создавал Циньму, и ответила. Он постигает технику сознания области императорского трона. Должно быть, это великое всеобъемлющее сознание великого императора. Она была шокирована. Циньму изменял великое всеобъемлющее сознание великого императора. Как смело с его стороны. Однако она не знала, что великое всеобъемлющее высшее сознание, которое получил Циньму, было неполным. В ней не хватало нескольких техник божественных сокровищ, а также было много техник царства небесных дворцов, что не позволило Циньму сформировать сознательный небесный дворец. Теперь, когда он овладел знаниями мастеров создания, его владение сознанием стало невероятно глубоким, с ним никто не мог сравниться. Возможно, знания о сознании великого императора были более качественным, но они определенно не были такими обширными. Обретя эти знания, Циньму мог самостоятельно восполнить великое всеобъемлющее сознание. В конце концов, великий император был создателем этой техники. Циньму всего лишь заполнил пробелы в версии, доставшейся ему, что не было слишком сложным. Райский дворец великого всеобъемлющего сознания начал окутываться все более плотной аурой, подавляющей остальные райские дворцы. Тем не менее, главный райский дворец Циньму был достаточно мощным, чтобы подавить райский дворец великого всеобъемлющего сознания и не дать ему себя заменить. После того, как райский дворец великого всеобъемлющего сознания, аура Циньму снова усилилась. Тем не менее, изменения продолжались. Божественный король Ланва и 27 духов предков почувствовали удивительную ауру, исходящую от Циньму. Казалось, будто они услышали странный ритм Дао. Циньму улыбнулся, будто собираясь войти в какое-то изумительное состояние. Он исполнил божественное искусство, и странный ритм Дао превратился в ноты, прыгающие между его ладонями. Его ци и сознание соединились, знания мастеров Дао и его собственное понимание путей, навыков и божественных искусств превратилось в область Дао. Он вступил на путь божественными искусствами. В этот момент божественные искусства сознания и пути, навыки и божественные искусства ци, слились воедино, формируя первые небеса пути сознания. Жизненная ци и сознание Циньму превратились в 49 небесных дао. Протянув ладонь, он накрыл ею мир вокруг. Его сознание превратилось в 36 дао Юаньду. Несмотря на то, что дао небес и великое дао Юаньду принадлежали к различным системам, Они прекрасно сочетались друг с другом под воздействием ци и сознания. В месте, где слились великие дао неба и земли, образовалась огромная гладкая дуга. На ее сторонах появились четыре лица богов и дьяволов, скривившихся в различных эмоциях. Это были первые небеса его божественного искусства, четыре отпечатка неба и земли. Даже создав эти небеса, Циньму не расслабился, и вскоре разразился еще одним божественным искусством. Он продолжал понимать путь божественных искусств, и вскоре открыл вторые небеса становления на путь божественными искусствами. За его спиной открылась дверь, соединяя собой 64 великих дао Юду и 49 небесных дао, формируя уникальное божественное искусство. Эта дверь отличалась от врат небесной воли. Последние соединяли Юду с небом, но не вели всю Аньду. Это, в свою очередь, была объединением Дао Сюаньду и Юду. Вторые небеса, небесная дверь неба и земли. Циньму не останавливался, пытаясь проверить все свои обретения. Вскоре он создал третьи небеса пути божественных искусств, соединившие четыре плюса райской рекой. Третьи небеса не были воплощением всех его знаний. Циньму поспешно приступил к созданию четвертых, и вскоре великое всеобъемлющее небесное завершение было готово. Он вошел в странный мир понимания, неосознанно открывая пятые, шестые и седьмые небеса пути божественных искусств. Божественный король Ланва и 27 предков духов с ошеломленными выражениями наблюдали за происходящим. Они были шокированы. Они знали, что знания мира духов предков не хватило бы Циньму для того, чтобы открыть так много способов вступления на путь божественными искусствами. В лучшем случае они рассчитывали на то, что их хватит для того, что ему удастся вступить на путь божественными искусствами сознания. Что касалось количества небес, которые он откроет, все это зависело от него самого. К их удивлению, Циньму владел рунами великого Дао древних богов, которые секта Дао райских небес накапливала миллион лет. Несмотря на то, что он не изучил их полностью и не успел улучшить их всех с помощью математического трактата высшей молекулы, этих знаний было не меньше, чем в мире духов предков. Он уже до этого находился на пороге вступления на путь божественными искусствами, напоминая огромный вулкан, наполненный зловещим пламенем, ожидающий шанса извергнуться. Когда сознание мира духов предков хлынуло в его мозг, это наполнило вулкан еще большим количеством пламени, из-за чего тот наконец взорвался. Естественно, это извержение встряхнуло весь мир. Ему удалось объединить свою ци и сознание в единую сущность, напоминающую потоп, сметающий все на своем пути. В конце концов, Циньму проснулся, закончив открывать восьмые небеса пути божественных искусств. Его знания не были исчерпаны, но он больше не мог придумать новых комбинаций сознания и рун великого Дао. Глава 982. Лося, дух Питка, сошедший Ци ума. Восемь небес божественных искусств. Циньму был ошеломлен и немного сомневался. Он долго пытался вступить на путь божественными искусствами, но так и не добился успеха. Чтобы вступить на путь божественными искусствам, нужно было обладать невероятным пониманием заклятия и божественных искусств. Тем не менее, Циньму все время был занят делами вечного мира и оставлял кропотливую работу другим. К примеру, именно он понял, что на основе магнетизма можно было создать новые пути, навыки и божественные искусства. В итоге он придумал несколько уравнений, чтобы вывести базовые руны магнетизма, и забросил исследование, оставив эту задачу бабушке Сы. Изучив все руны магнетизма, бабушка Сы вступила на путь божественных искусств магнетизма. Несмотря на то, что Циньму создал для их основания, он упустил шанс вступить на путь. Естественно, вступление на путь было сложной задачей. То, что это удается одному человеку на миллиард, не было преувеличением. В этот раз Циньму просто объединил знания двух систем совершенствования, соединив свое понимание рун великого Дао древних богов с сознанием мастеров создания. Две системы жизненной ци и сознания превратились в одну. Именно благодаря этому ему удалось открыть сразу восемь небес пути божественных искусств. Тем не менее, его знания этих двух систем не исчерпались. Он должен был продолжить их изучать, чтобы поднять свои божественные искусства на более высокий уровень. Он отвлекся от вхождения на путь и тщательно освоил знания, которые обрел. Его сердце наполнилось различными эмоциями. «Я не знал, что входить на путь так легко». 27 духов предков молчали. Входить на путь и вправду было так легко. Святой младенец, чьего появления они ждали миллионы лет, не осознавал, насколько болезненными были его слова. Если бы вхождение на путь было таким простым, то разве мастера создания оказались бы в том трудном положении, в котором находились сейчас? Дух предка проговорил: «Изначально мы думали, что ты сразу откроешь 18 небес вхождения пути, и совершенно не ожидали, что их будет лишь 8». Остальные духи предков согласились и кивнули. 18 небес было бы более подходящим количеством. 8 – это довольно мало. И вправду, как святой младенец нашей расы, ты обладаешь несравненным талантом. 8 – это слишком плохо для тебя. Цинь-Му замолчал и помрачнел в лице. Дух предка его утешил. 8 – это не так уж и плохо. В конце концов, тебе все же удалось вступить на путь. Святой младенец, не принимай этого близко к сердцу. В сравнении с обычными мастерами создания ты неплохо справился. Остальные духи предков добавили. Если святой младенец продолжит усердно работать, он сможет компенсировать свою нехватку таланта. Нет ничего плохого в том, чтобы быть слегка глуповатым. Когда медленный воробей просыпается раньше всех, он все же может достичь чего-то великого. Божественный король Ланва двусмысленно улыбнулась духом предков и кашлянула. Лишь после этого они оставили Циньму в покое. Поклонившись, тот поблагодарил их. «Я обрел мудрость мастеров создания, поэтому буду стараться изо всех сил, работая на ваше благо». Дух предка ответил на его любезность, проговорив: «Святой младенец, не забывая об обещании, которое ты сегодня дал, и как можно быстрее восстанови мир в мире Парамиты. Можешь уходить, не забуду», — торжественно проговорил Циньму. Духи предков исчезли в красном сиянии. Их сознание продолжало звенеть. «Святой младенец неплох, вот только немного глуп». 8 небес. Тихо. Разве вы не слышали кашля божественного короля? Она хочет, чтобы мы оставили его в покое. Он и так сильно расстроился. Хе-хе, мудрость всей нашей расы взамен на 8 небес. Хватит болтать. Выражение лица Циньму становилось все угрюмее. Божественный король Ланва стиснула губы, пытаясь сдержать свой смех. Затем она понизила голос и проговорила: «Тебе не стоит слушать их бредни. 8 небес божественных искусств. Это огромное достижение. Они ведут себя так лишь потому, что увидели, насколько легко можно вступить на путь. По правде говоря, моя раса не слишком в этом хороша, и в свое время они не сумели достичь такого уровня мастерства. Ты должен понимать, что даже тот вор Цинье сумел открыть лишь 33 небеса пути». Циньму обиженно проговорил: «Я знаю, что они мне завидуют, так что их слова на меня не влияют. Я – тело тирана, и могу сразиться с 10 императорами-основателями одновременно». Несмотря на эти слова, он все же не был слишком уверен в себе. Божественный король Ланва подняла его и полетела прочь из мира духов предков. Внезапно, Циньму кое-что вспомнил и поспешно проговорил: «Разве дух предка, принесшего 3 пророчества, не находится в мире духов предков? Почему я его не видел?» Божественный король Ланва немного колебалась, прежде чем рассказать ему. Этот дух предка умер после того, как принес 3 пророчества. Несмотря на то, что мы собрали его сознание и перенесли его в мир духов предков, оно повреждено и не может нормально мыслить. Из-за этого миром духов предков правит 27 духов предков. Циньму спросил: «Я могу его увидеть?» Божественный король Ланва некоторое время колебалась, прежде чем проговорить: «Его сознание находится в беспорядке. Встреча с ним будет абсолютно бесполезной. Тем не менее, так как он принес нам 3 пророчества, ты, как святой младенец из 3-го пророчества, можешь с ним встретиться». Она отвела Циньму в другую часть мира духов предков. Последний не разделялся на север, восток, юг и запад. Кроме того, здесь не было разницы между верхом и низом. Это было поистине обширное, безграничное место, и Циньму понятия не имел, как в нем ориентироваться. Сознание и мысли духа предка, который принес 3 пророчества, и вправду было беспорядочным. Остальные мастера создания могли превращать свое сознание и мысли в тело из света, в то время как он напоминал бесчисленные узлы, сплетенные вместе. Его вид был крайне странным. Циньму встал перед духом предка. Свет мыслей последнего был беспорядочным и сверкал всевозможными цветами. Это означало, что его мысли были повергнуты в хаос. Стоя среди моря света, Циньму видел изображения, которые мгновенно появлялись и исчезали. Мысли этого духа предка были крайне странными. Изображения в них были искажены, из-за чего их сложно было разобрать. Неужели в мире и вправду есть кто-то, кто может предвидеть будущее? Циньму был слегка растерян. Божественный король Ланва проговорила: «Он». Затем она проговорила нежным тоном: Старший, святой младенец, появление которого ты предсказал, пришел тебя навестить. Как только она договорила, свет мыслей духа предка внезапно погас, становясь крайне спокойным. Заметив это, Циньму крайне обрадовался и проговорил. «Старший, я святой младенец, о котором ты говорил. Ты меня слышишь? Я хотел бы знать, как ты сделал таким сложные пророчества. Можешь рассказать?» Божественный король Лан вобросила на него странный взгляд. «Этот парень пришел сюда не для того, чтобы навестить предка, а чтобы узнать, как тот мог сделать свои пророчества. Мысли святого младенца определенно отличаются от мыслей обычного человека. Это потому, что у него другое строение мозга». Она посмотрела на голову Циньму, думая про себя. В мыслях духа предка изредка сверкали яркие вспышки света, но их частота значительно снизилась. Его сознание задрожало. «Святой младенец, божественный король Ланва была в восторге». Дух предка заговорил полными словами. К нему вернулся рассудок, сознание Циньму задрожало, общаясь с сознанием духа предка. «Да, это я, святой младенец из твоего третьего пророчества. Старший, все три твоих пророчества сбылись. Ты не мог бы рассказать мне, как ты и духи предков мастеров создания дворца предков сумели предвидеть эти вещи, как они узнали, что случится в будущем?» Как только дух предка коснулся его сознания, свет его мыслей внезапно взорвался. Бесчисленные лучи света сверкали среди его мыслей, свидетельствуя об ужасной взволнованности. В следующий миг Циньму услышал величественный голос, наполненный яростью. «Так это ты?» Циньму был ошеломлен. «А что со мной?» В своем уме он увидел огромного молодого мастера создания, во лбу которого торчал осколок первобытного камня великого первоначала. На лице мастера создания были детские черты, а значит, он не был слишком старым. Что касалось его тела, то оно было крайне мускулистым. Среди мастеров создания он мог бы считаться красавцем. «Ты меня не узнал? Я Лося». Мысли духа предка становились все злее и грязнее. Бесчисленные мысли и сознание хлынули на Циньму огромной волной. «Ты обманул меня. Ты, черт возьми, обманул меня». Заметив это, божественный король Ланва испугалась. Она быстро бросилась вперед, чтобы разорвать связь между их сознаниями, после чего схватила Циньму за руку и улетела прочь. Он снова сошел с ума. Мысли этого духа предка находятся в полном хаосе. Он снова сошел с ума. Уходим. Она быстро мчалась вперед, таща Циньму за собой. За их спинами мысли духа предка Лося напоминали бесчисленные клубы нитей, размахивающие щупальцами. Щупальца стремились вслед за ними, яростно пытаясь их схватить. Циньму никогда раньше не преследовали клубы нитей. Божественный король Ланва нахмурилась и проговорила. Он часто выходит из себя. Его мысли были крайне запутаны, а сейчас ситуация стала еще хуже. Я могу его подчинить, но это причинит ему боль. Лучше всего просто от него сбежать. Разум Циньму кипел. Он оглянулся, смотря на клубы мыслей Лося, пытающиеся его убить, и подумал, что значили его слова. Неужели я встречал его раньше и обманул его? Хе-хе, как такое возможно? Он определенно человек, живший миллион лет назад. Мысли духа предка Лося преследовали их, не собираясь сдаваться. Тем не менее, божественный король Ланва оказалась намного быстрее. Вскоре ей удалось оторваться, и она вылетела из мира духов предков. Немедленно закройте мир духов предков. В тот момент, когда они оказались снаружи, сознание божественного короля Ло задрожало, отдавая приказ клану Сю. Вожди, старейшины и миллионы мастеров создания различных рас немедленно прервали свои жертвоприношения. Лучи света, протянувшиеся от алтаря к глазу в небе, разорвались, и мир духов предков, напоминающий глаз красивой женщины, начал становиться все мутнее и прозрачнее, прежде чем полностью исчезнуть. Циньму поднял голову и увидел, что в тот миг, как мир духов предков исчез, мысли духа предка Лося врезались в барьер, пытаясь вырваться наружу. К счастью, он оказался на шаг медленнее и не успел освободиться. Мы с ним встретились в первый раз. Между нами нет никаких конфликтов, так с чего он решил так яростно за мной гнаться? Циньму покачал головой, недоумевая. Божественный король Ланва тоже была растеряна. Вздохнув, она проговорила. Он и вправду сошел с ума. Они с Циньму медленно спустились, приземляясь на самый высокий жертвенный алтарь. Сознание Ланва превратилось в громкий, звонкий голос, пронесшийся по всей земле. Святой младенец получил одобрение наших предков и обрел их наследие. Теперь он обладает безграничным знанием и мудростью, и поведет нашу расу к славе. Циньму покраснел в лице и поднял обе руки, чтобы помахать миллионам мастеров создания. Внизу под алтарем раздались оглушительные возгласы. Мастера создания были переполнены эмоциями. Кровь в их груди кипела от волнения. Они начали создавать всевозможные странные видения, чтобы отпраздновать. Божественный король Ланва смотрела на радостную толпу внизу, когда ее сознание снова задрожало. «Если ты подведешь мою расу, я убью тебя». Цинь Му выдавил из себя улыбку и проговорил. «Божественный король, теперь я мастер создания. Разве я могу предать свою расу? Ты мне доверяешь?» Божественный король Ланва посмотрела ему в глаза. Спустя некоторое время на ее лице появилась очаровывающая улыбка. «Я тебе доверяю», – тихо проговорила она. Глава 983. Хапугать до безумия. Цинь Му посмотрел на празднующую толпу у подножия жертвенного алтаря. Вожди каждого клана начали мобилизовать своих соплеменников. «Что они делают?» – с любопытством спросил Цинь Му. «Они планируют сконцентрировать все свои сознания, чтобы усилить твое физическое тело и сознание». Божественный король Ланва проговорила. «Мы дадим тебе силу таким же образом, как создавали великого императора. Из-за количества мастеров создания, которые жили в то время, мы не сможем достичь такого же уровня, но все же силы миллионов мастеров создания значительно увеличат твое совершенствование. Твое физическое тело станет неразрушимым». Смотря на толпу, Цинь Му вспомнил о древних богах, таких как граф земли и небесный герцог. Покачав головой, он проговорил: «Хотя это и даст мне силу, если я стану богом таким образом, то буду сильно ограничен. Я думаю, что должен совершенствоваться самостоятельно». В прошлом он не отказался бы от такого масштабного поклонения и такой возможности. Тем не менее, теперь Цинь Му подозревал, что древние боги были созданы мастерами создания. В конце концов, они были ограничены своим великим Дао. Возможно, это случилось из-за того, что они были созданы из мыслей мастеров создания. Когда мастера создания создавали графа земли, то воображали его справедливым богом мертвых. В результате, тот стал древним богом, ограниченным этими мыслями. Графа земли сдерживало его собственное тело, созданное усилиями мастеров создания. Тем не менее то, что мастера создания были создателями древних богов, было лишь его догадкой. Он не знал правды. Причиной, по которой у Цинь Му появилась такая версия, была встреча с фениксом божественного короля Ланво. Он чувствовал, что древние боги и тот феникс были похожи, из-за чего он не хотел, чтобы мастера создания усиливали его тело. Божественный король Ланво взглянула на него, прежде чем ее сознание задрожало, отдавая приказ вождям. Услышав это, вожди различных кланов были шокированы. Тем не менее, они должны были повиноваться Цинь Му и божественному королю. Увидев, что толпа начинает расходиться, Цинь Му расслабился. Древние боги имели слишком много ограничений. Они жили в теле, которое не было их собственным, и перепробовали множество способов освободиться. Разве бы со стороны Цинь Му не было глупым согласиться получить эти ограничения? Как ты мог отказаться от поклонения мастеров создания? Голова Шу Цзюня подлетела к нему, огорченно спросив: «Ты потерял шанс стать великим императором». Цинь Му улыбнулся. «Стать великим императором? Мои амбиции намного больше. Разве я буду удовлетворен тем, что стану великим императором?» Шу Цзюнь был разочарован. Покачав головой, он проговорил: «Ты не представляешь, насколько ужасающим был великий император. Даже если бы я хотел стать таким существом, как великий император, они бы не допустили этого. Шу Цзюнь, они уже создали одного великого императора, и тот почти привел к их вымиранию. Думаешь, они решили бы сделать это снова?» Цинь Му улыбнулся, ответив: «Что, если бы я стал новым великим императором и решил уничтожить всех мастеров создания, чтобы моя власть была в безопасности? Я святой младенец мастеров создания, а не правитель вроде великого императора. В противном случае, разве бы между нами была разница?» Шу Цзюнь уставился на него, его глаза едва не выскочили. Он проговорил: «В этот раз в твоих словах и вправду есть смысл. Вот только, неужели ты и вправду такой добрый? Я не верю, ты слишком хитрый». Цинь Му мягко улыбнулся и сказал божественному королю Ланво: «Сестра, пусть они отдохнут и восстановят свои силы и сознание. После этого мы отправимся в деревню беззаботную». Божественный король Ланво шокированно спросила: «Все?» Цинь Му кивнул: «Да, все». Божественный король Ланво слегка нахмурилась, с сомнением проговорив: «Разве это не будет слишком очевидно и заметно?» Она не хотела продолжать, но Шу Цзюнь проговорил вместо нее: «Все? Ты собираешься разрушить мир твоих предков?» Думаешь, что когда время придет, они не убьют тебя за это?» Циньму засмеялся, покачал головой и проговорил: «Я хочу, чтобы мастера создания поговорили с деревней Беззаботной и императором-основателем. Если я не продемонстрирую наши силы, то даже если император-основатель согласится со мной, его подданные могут отказаться устанавливать мир». Уголки его глаз дрогнули, он добавил: «Когда два гиганта ведут переговоры, они должны быть в равных условиях». Он взволнованно думал: «Вот бы хорошо было напугать императора-основателя до безумия». Божественный король Ланва внимательно посмотрела на него, прежде чем сообщить всех мастеров создания и вождей. Спустя примерно 5 дней мастера создания, принимавшие участие в подношении, восстановили свои силы. Божественный король Ланва приказала вождям мобилизовать своих людей и выдвигаться к деревне Беззаботной. Когда пришел этот приказ, мастера создания начали волноваться. Как и ожидалось от святого младенца, он решил сразу нанести удар по деревне Беззаботной. «Вор Цин терзал нас слишком долго. Святой младенец был послан нам небесами, чтобы уничтожить наших врагов. Нас не стоит быть слишком безрассудными. В конце концов, у них есть головастый младенец, обладающий невероятной силой. Святой младенец может его одолеть». Естественно, Циньму и божественный король Ланва стояли на возвышенности. Циньму увидел армии и семьи мастеров создания, движущиеся вперед, и нахмурился. Мастера создания создавали свои божественные искусства и оружие с помощью сознания. Из-за этого божественные искусства каждого из них были разными. Тоже можно было сказать и о их ездовых зверях. Они могли с легкостью воображать таких зверей, как драконы или фениксы, чтобы путешествовать. Тем не менее, большинство из них предпочитали создавать что-то более странное. Ездовым зверем клана Цзыли был гигантский шелкопряд, что уже было довольно странным. Тем не менее, другие мастера создания и вовсе передвигались на гигантских пауках, восьминогих монстрах, пернатых змеях, осьминогах и даже на деревьях. Кроме этого, можно было увидеть здания с ногами, лодки и кареты. Некоторые мастера создания передвигались даже на яйце. В небе летело множество странных предметов, несущих на себе сотни мастеров создания. Некоторые из них сидели на планетах, которые толкали старейшины. Когда они набирали достаточно скорости, старейшины запрыгивали на планету, отправляясь к деревне Беззаботной.